Глава 9. Роман. Как только дверь закрывается за двумя Синицынами, я не выдерживаю и, откинувшись в кресле, громко смеюсь. Нет, такого поворота я точно не ожидал. Ну, Кирилл, ну, удружил так удружил. Сразу двух помощниц мне организовал, да еще таких колоритных. Впрочем, одна из них явно была тут лишней. Осталось только понять, какая именно. Берусь за телефон и набираю Кирилла. Он снимает трубку почти сразу и весело интересуется. «Ну что, увидел мою красотку? Как тебе?» Я усмехаюсь, не сдерживая иронии в голосе. «Кирюх, ты бы видел эту твою красотку. Ты где ее нашел? На распродаже?» Кирилл замолкает на секунду, явно озадаченный моим тоном. «Что? Что-то не так?» – осторожно спрашивает он. «Вроде же нормальная была». «Ага, нормальная», – хмыкаю я, поднимаясь из-за стола и подходя к окну. Заявилась ко мне в кабинет, промокшая насквозь, растрепанная и в каких-то бабкиных тряпках. «Странная, в общем». Кирилл прыскает в трубку. «Шутишь, что ли? Да ну! Я же ее видел. Нормальная девчонка была. Ухоженная, симпатичная. Видимо, мы с тобой красоту понимаем по-разному», усмехаюсь я. Но это еще полбеды. Через пару минут врывается вторая красотка, Каролина, и заявляет, что она и есть твоя рекомендованная Синицына. А первая – самозванка. Кирилл некоторое время молчит, переваривая услышанное. «Не знаю ни о какой второй. Я одну отправлял. Каролину». «Ну, я так и подумал», соглашаюсь я. «Ошибочка вышла. В общем, теперь у меня две помощницы». «Ну ты даешь, Ромыч. Ты что, взял обеих, что ли?» «А что мне оставалось делать?» Хмыкаю я, качая головой. «Раз уж такой спектакль случился, решил взять. Конкуренция им точно на пользу пойдет. «Слушай, ты только там аккуратнее с ними», — предупреждает он. «Девчонки, они такие... темпераментные. Смотри, чтобы офис у тебя целым остался». «Да и непонятно, откуда вторая взялась». «Спасибо за совет», — съязвил я. «Она сказала, что за нее уборщица наша договаривалась. Анна Марковна, припоминаю я тот разговор. Я сказал, что подумаю, чтобы не обижать пожилую женщину, но она, видимо, поняла по-своему». «Да ладно тебе, зато скучно не будет», — легкомысленно заявляет Кирилл. «Разберешься потом, какая из них тебе больше подходит. Ты ж любишь сложные задачи». Я снова усмехаюсь и качаю головой, глядя на улицу из окон своего кабинета. «Две помощницы. Что ж, поживем, увидим. Тем более у первой, Ангелины, все же есть что-то такое цепляющее. Голубые глаза, кудряшки, наивность вперемешку с дерзостью. Даже промокшая и растрепанная, она сумела вызвать у меня интерес, что, признаться, в последнее время удавалось далеко не каждой. А Каролина, ну, с такими я прекрасно знаю, как управляться».